Глава третья. С тех пор, как я последний раз оставался дома, пока мать развлекала кого-то из своих гостей, прошло 5 лет. За это время я, должно быть, изменился в смысле восприятия того, что вижу. Ибо с первого же взгляда человек, сидевший в нашем лучшем кресле, показался мне не похожим на тех, кого мне доводилось встречать раньше. Когда я открыл дверь, он нервно откинулся на спинку кресла, а потом резко обернулся, чтобы взглянуть на вошедшего. Я увидел массивную голову, украшенную темной шевелюрой и пышной бородой. Голова красовалась на широченных плечах и самой мощной шее, какие мне только приходилось видеть у космолетчиков. Его лицо было чрезвычайно бледно и лишено обычных для работавших в космосе вздутых вен и ожогов. Зато на нем было странное выражение — смесь удивления и подозрительности. Но самая разительная перемена произошла с матерью. «Ну что ж, почти вовремя», — сказала она. «Мистер Эндертон, это мой сын Джей. Он поможет вам поднять наверх ваши вещи. Он сильный, он справится». И ни слова о том, где я был или почему пришел так поздно, мне это было очень даже с руки. Однако еще более странным было поведение матери по отношению к гостю. Того сияния, какое она обычно излучала при появлении в доме новых мужчин, не было и в помине. Не было ни кокетливого наклона головы, ни якобы случайных мимолетных прикосновений, ни стреляющих глазок. Напротив, вид у нее был совершенно деловой. «Возьми это, Джей!» — махнула она рукой в сторону двери. «Мне этого не поднять!» Еще входя, я обратил внимание на большой сундук. Не обратить на него внимания было невозможно, поскольку он почти полностью перегородил вход. Если мне было суждено тащить его наверх, то уж никак не в одиночку. Но Пэдди Эндертон был уже на ногах и направлялся ко мне. Теперь я увидел, что, сидя, он производил обманчивое впечатление. У него были богатырские голова и торс, но ноги оказались такими короткими, что ростом он был не выше меня. «Значит, ты и есть Джей?» Без особой приветливости сказал он. Взгляд его был тяжелым, оценивающим, и ни намека на рукопожатие. «Ну что ж, ты и впрямь не хиляк. Взялись?» На столе еще стояли остатки обеда, и будь у меня выбор, я бы сначала поел. Но Эндертон уже взялся за ручку на боковой поверхности сундука. Мне ничего не оставалось, как взяться за другую. Я ожидал, что не смогу даже сдвинуть сундук с места, однако, к моему удивлению, дно его настолько легко оторвалось от пола, что я даже усомнился в том, что Эндертону действительно нужна моя помощь. Но она ему не помешала. Мы втащили сундук по лестнице на 2-й этаж. Мне это показалось сплевым делом, а вот Эндертон задыхался на каждом шагу. На верхней площадке он, к моему удивлению, повернул налево. Чтобы мое изумление было понятно, надо сказать, что в нашем доме было 3 спальни. Та, что выходила окнами на озеро, была моей. На другую сторону выходили спальни матери и маленькая гостевая. Слева от площадки была одна дверь в мою комнату. И когда мы вошли в нее, я увидел, что из комнаты исчезли все мои пожитки. Все правильно. Мать поднималась по лестнице следом за нами. Мистеру Эндертону подходит только комната с видом на дорогу. Поживешь пока в гостевой комнате, Джей. Я перенесла твои вещи. Это ненадолго. Насколько? Выселять меня из моей собственной комнаты всего на 2 дней казалось совершенным абсурдом. Мать, наконец, посмотрела на Эндертона, но кроме простого вопроса во взгляде ее ничего не было. Он опустил свой угол сундука на пол и выпрямился с хрипом, переводя дыхание. «Я же говорил!» — выдавил он из себя наконец. «Я еще не решил!» Он прижал руку к груди, Лицо его стало еще бледнее. Наступившая пауза длилась довольно долго. «Я еще не решил», — повторил он наконец, — «недели 3-4». Он не сказал больше ничего, но стоял, задыхаясь и потея, и поминутно бросал взгляды на закрытый сундук. Видно было, что он ждет, и спустя несколько секунд мать кивнула мне. «Пошли, Джей», — сказала она, и первая начала спускаться по лестнице. «Но он же ужасен!» — взорвался я, стоило нам оказаться в гостиной за пределами слышимости и спальни. «Как ты позволила ему остаться даже на ночь? Не то что на месяц!» Мать не отвечала. Она накладывала в тарелку холодное мясо и хлеб. «Ладно, Джей», — неохотно сказала мать, протягивая мне тарелку. «Не спорю, Пэдди Эндертон совсем не то, что я ожидала. Но он обещал платить гораздо больше, чем любой другой, и к тому же за сущую ерунду». «Ничего себе ерунда! Ты его кормишь, верно? И ты позволила ему жить в моей комнате? Это особый случай. Не сомневаюсь. Только почему ты не оставила меня жить у дядюшки Тоби до тех пор, пока он не уедет? Чтобы ты шатался под парусом по всему озеру, пока твой бедный старый дядька места себе не находит?» Впрочем, голос у матери был не сердитый, а скорее задумчивый. «Просто мне спокойнее, когда ты здесь. Да и дяде Дункану. Ну ладно, ешь быстрее и убери потом со стола. Я иду спать». Да, похоже, в этот вечер мать решила добить меня сюрпризами. Думал я, обедая в одиночестве и убирая за собой посуду. Выходит, в доме буду не только я, но и дядя Дункан. Дело вообще неслыханное, учитывая то, что у нас гость. Впрочем, все это было слабым утешением за лишение меня моей собственной комнаты. И любви к Пэдди Эндертону вовсе не прибавилось, когда, войдя в гостевую комнату, я обнаружил там все свои вещи, в торопях распиханные по полкам. Но даже это не помешало мне заснуть, стоило лишь опустить голову на подушку. Слишком уж длинным выдался прошедший день, слишком много всего произошло. Я воскрешал в памяти плавание в космопорту Молдун, величие космического старта, обратное плавание в темноте, шелест воды по бортам лодки. Последняя мысль была о лодке. Она осталась у причала в Талтуне. Завтра надо сходить туда и пригнать ее домой. С этой же мыслью я проснулся. Начинало светать, в доме было тихо. Если я поспешу, то успею в Талтуну и обратно до того, как проснется мать. Я быстро оделся, спустился вниз, направился к двери и чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда из дверей кухни на меня выплыла чья-то фигура. Это был Пэдди Эндертон, а в правой руке он сжимал большой кинжал. «Ха!» — произнес он. «Так это ты?» «Я как раз собирался позавтракать. Что-то ты делаешь в такую рань?» «Вчера вечером я оставил свою лодку в Талтуне. Я собирался пригнать ее сюда». «Ты управляешься с парусом, да?» — спросил он, помолчав. «Что, хочешь стать матросом или рыбаком?» «Надеюсь, нет. Я хотел уйти. Но что поделаешь?» Приходилось быть вежливым. По крайней мере, в это утро он говорил со мной как с человеком. «Мне хотелось бы стать космолетчиком, как вы». «Что еще?» Кинжал дернулся вверх, лезвие нацелилось в мою сторону. «Кто тебе сказал, что я космолетчик?» «Никто». «Тебе кажется, я похож на космолетчика?» «Нет, не похоже, но внешне». Меня пугал не столько кинжал, сколько его взгляд. «Но потому, как вы дышите. И все прошлые мамины гости, они тоже были космолетчики». «Прошлые гости?» Его бледное лицо порозовело, дыхание сделалось еще более хриплым. «У вас здесь были гости-космолетчики?» Хотелось бы мне, чтобы мать была рядом и объяснила ему все, но до обычного времени, когда она встает, было еще долго. Пришлось это делать самому. Я поведал ему всю правду и ничего, кроме правды. То, что, сколько я себя помню, у нас бывали гости, все космолетчики».